Из каждого окна, за исключением окна детской спальни, вырывались языки пламени. Увидев двух мальчишек, неизвестный спаситель окатил себя водой из шланга, нырнул в горящий дом, на ощупь добрался по обрушивающимся лестницам до спальни, выбил дверь, схватил Джеральда и его брата и выпрыгнул с ними в окно. Каким-то чудом никто не пострадал. Со слезами и поцелуями семья благодарила своего спасителя, проезжавшего мимо мотоциклиста, безвестного чернокожего. До этого дети никогда не видели негра. Джеральд Олд был одним из тех весьма немногих белых в графстве Форд, кто действительно любил и уважал черных. На его карточке Джейк написал цифру 10. В течение 6 часов он работал таким образом со списком, надписывая карточки, внося в них различную информацию, собираясь с мыслями, представляя себе лица будущих присяжных, рассуждая с ними про себя. Ему нужно было все взвесить. Каждый негр автоматически получал 10 баллов. С белыми дело обстояло сложнее. Женщинам отдавалось предпочтение. Молодежь оценивалась выше стариков. Люди с образованием шли чуть впереди тех, у кого его не было, а наивысший рейтинг был у тех, кто слыл либералами. 20 фамилий Джейк вычеркнул сразу. Это были те, кого Нус собирался исключить из списка кандидатов. Стало быть, в данный момент Джейк располагал определенной информацией о 111 претендентах. Конечно же, он оставил Бакли далеко позади. Когда Джейк вернулся, Элен сидела за машинкой. При виде своего босса она выключила машинку, закрыла справочники, которыми пользовалась, и повернулась к нему на вращающемся стуле. «Где же обещанный обед?» — спросила она с насмешкой. «Нам нужно будет прокатиться на машине». «Отлично. Куда?» «Тебе приходилось когда-нибудь бывать в Робинсон-Вилле, Миссисипи?» «Нет, но я готова. Это где?» «Там нет ничего, кроме хлопка, сои и замечательного маленького ресторанчика». «Как мне одеться?» Джейк окинул ее взглядом. Элен выглядела обычно. Выцветшие, чуть подкрахмаленные джинсы, без носков, синяя, хлопчатобумажная рубашка размера на 4 больше, чем нужно, однако весьма живописно падавшая на безукоризненной формы бедра. Никаких изменений не требуется. Выключив копировальную машину, они уселись в Saab и поехали прочь из города. Где-то в негритянском квартале Джейк остановил свой автомобиль, чтобы купить в винной лавке 6 банок Коорса и высокую холодную бутылку Шабли. «Спиртное там нужно приносить с собой», — пояснил он Элен, трогая машину с места. Садившееся солнце било ему в глаза. Чтобы лучше видеть дорогу, Джейк опустил солнцезащитные козырьки. Элен открыла 2 банки с пивом. «Это далеко?» «1,5 часа». «Полтора часа? Да я умру с голоду!» «Заправься пока пивом. Поверь мне, оно этого стоит». «Что у них там в меню?» «Жареное мясо, креветки в соусе, лягушечьи лапки, рыба». «Ну что ж, посмотрим». Она отхлебнула пиво. Джейк прибавил газу. Они проносились по мостам и переездам через бесчисленные речки и ручейки, впадавшие в озеро Чатула. Машина брала плавные подъемы холмов, покрытых густой жесткой зеленой травой. Они обгоняли тяжело груженные древесиной прицепы, делавшие свою последнюю за день ездку. Джейк открыл лючок в крыше, опустил стекла, впустив в машину теплый вечерний ветерок. Откинувшись на спинку сиденья, Элен прикрыла глаза. Врывавшийся сквозь окна воздух играл ее волосами. «Послушай, Руарк, обед будет чисто деловым». «Конечно, конечно». Я говорю серьезно. Я твой работодатель, ты мой служащий. И разговор пойдет за столом только о деле. Не больше, но и не меньше. Так что в своем сексуально раскрепощенном мозгу не нужно лелеять никаких далеко идущих идей. Звучит это так, как будто далеко идущие идеи беспокоят именно тебя, Джейк. Нет. Просто я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Как это тебе удается знать то, о чем я сейчас думаю? С чего это ты взял, что ты настолько неотразим, что я замыслила тебя совратить? Пожалуйста, помни о том, что я, на удивление, счастливо женат. Что у меня замечательная супруга, которая будет готова убить, если решит, что я опустился в какие-то шашни. Окей. Сделаем вид, что мы просто друзья. Два друга за едой. На юге это не проходит. Друг-мужчина не может просто пригласить в ресторан друга-женщину, если этот друг-мужчина женат. Здесь такого не бывает. Почему? Потому что у мужчины не может быть друга-женщины. Это невозможно. На всем юге я не знаю ни одного человека, который был бы женатым и имел бы к тому же друга-женщину. Думаю, что так повелось еще со времен гражданской войны. А я думаю, что это какое-то средневековье. И почему это южанки так ревнивы? Такими их сделали мы. Этому они научились от нас. Если бы моя жена отправилась пообедать или поужинать со своим другом, я оторвал бы ему голову, а потом подал бы на развод. Так что она научилась этому у меня. Но в этом нет абсолютно никакого смысла. Конечно, нет. И у твоей жены нет друзей? Мне они, во всяком случае, неизвестны. Если ты о ком-нибудь услышишь, дай мне знать. У тебя тоже нет никаких подруг? Зачем они мне? Поговорить о футболе они не могут, об охоте не могут, о политике или юриспруденции тоже нет. Они не могут говорить о том, что меня интересует. Зато они будут рассуждать о детях, об одежде, кулинарии, о мебели, в чем я ни капли не разбираюсь. Нет, никаких друзей женщин у меня нет. Да они мне и не нужны. Вот что мне так нравится в южанах. Какие они все терпимые люди. Благодарю. А евреи у тебя среди друзей есть? Не знаю ни одного еврея в нашем графстве. У меня был друг еврей в колледже, Айра Таубер из Нью-Джерси. Мы были очень близки. Я люблю евреев, ведь Иисус тоже был евреем, ты же знаешь. Я никогда не понимал антисемитизма. Боже, да ты либерал. Ну, а как там насчет гомосексуалистов? Мне жаль их. Они даже не знают, чего лишены. Но это их проблемы. А ты мог бы иметь друга гомосексуалиста? Думаю, да, до тех пор, пока он не сказал бы мне об этом. Нет, все-таки ты республиканец. Она забрала у него пустую банку, бросила ее на заднее сиденье, открыла две новых. Солнце уже село, и густой влажный воздух, врывавшийся в машину на скорости 90 миль в час, нес прохладу. Значит, мы не можем быть друзьями. Нет. Любовниками тоже? Прошу тебя, я все-таки за рулем. Тогда кто же мы? Я юрист. Ты студентка юридического колледжа. Я работодатель, ты наемный служащий. Я босс, ты подчиненный. Ты мужчина, я женщина. Джейк скосил глаз на ее джинсы и синюю блузку. Ну, в этом не может быть никаких сомнений. Элен покачала головой, глядя на проносящиеся мимо заросшие зеленью холмы. Джейк улыбнулся, отхлебнул из банки и прибавил скорости.